хотя раньше он никогда ее не бил. Видно было, что она всерьез на что-то решилась. «Ну, прости, я понервничал, прости!» — бормотал он. Но Наташа не отвечала, продолжая молча собирать вещи, и было видно только, что у нее дрожат губы. К Коке она так и не вернулась. Через несколько месяцев после развода Наташа вышла замуж за итальянского коммерсанта, как тогда говорили, фермача, и навсегда уехала из России с дочкой Настей. А Кока продолжал пить. Ольга терпела его еще некоторое время, но он все чаще и чаще, напиваясь, засыпал в кресле. И она вместо того, чтобы предаваться любви в его объятиях, должна была всю ночь слушать отвратительный пьяный храп. Или, напившись, он звонил ей среди ночи, что доставляло ей немало неудобств, и, плача пьяными слезами, рассказывал про дочку Настю, что Ольге было совершенно неинтересно. А еще через несколько месяцев в Доме кино она познакомилась с Димой Тарутцем, который работал в Министерстве иностранных дел и обожал женщин с рыжими волосами. У них быстро закрутился роман, и Ольга дала понять Коке, что больше между ними нет и не может быть ничего общего. Кока отнесся к известию совершенно равнодушно, но иногда все-таки звонил ей по ночам, плакал или ругался, и Ольга сердито бросала трубку. А еще через несколько месяцев Кока исчез. Одни говорили, что он уехал за границу, другие, что допился до чертиков и загремел в психушку, третьи, что он умер. Все это происходило 20 лет назад. Глава 13. После ухода Матявина Ева долго не выходила из своей комнаты. «Как ты думаешь, о чем они говорили?» — спросила Ольга Кульчицкого. «О любви», — ответил тот. Вид у него был озабоченный. «Не смешно», — сказала Ольга и добавила, внимательно посмотрев на него. «Что с тобой?» «Ничего». Просто разбудил этот Матявин, черт знает в какую рань. «Ну так давай еще поспим». Ольга подошла к Пете, сидевшему в кресле, и попыталась сесть ему на колени. Полы ее шелкового халата раздвинулись, обнажив стройные ноги. Но Петя отстранил ее. «Оставь, не сейчас!» И резким движением встал с кресла. «Да что с тобой, петушок?» «Я 100 раз просил тебя не называть меня петушком!» — взревел Кульчицкий. И Ольга, обиженно надув губы, повернулась и развинченной походкой направилась в ванную. Кульчицкий быстро натянул на себя брюки, носки, заправил рубашку и потрогал щетину на лице. «Черт, как бы свалить хоть на полдня!» — думал Кульчицкий, которому ужасно хотелось повидаться с Мишкой и посидеть с ним где-нибудь в хорошем месте за кружкой пива и поговорить о том, о чем он не мог и не хотел говорить с Ольгой. Но уйти без Ольги было не так просто. Она хоть и говорила себе, что мужику надо давать немножко свободы, чтобы не заскучал, но отпускала его от себя крайне редко и неохотно. И несчастный Кульчицкий только тогда имел возможность остаться один, когда Ольга уходила по своим дамским делам в косметический салон или парикмахерскую. «Ты чего это?» — спросила Ольга, войдя в спальню и увидев его одетым. Обычно они оба расхаживали в халатах до часа дня. «Понимаешь?» Кульчицкий старался не смотреть на нее. «Позвонил Мишка, и мы договорились встретиться ненадолго. У него какие-то новости, да и вообще, надо повидаться». «Почему он не может приехать к нам?» «Не может. Ну так поехали вместе». «Нет, я поеду один», — — ответил Кульчицкий.